Глава 13. Уже через полчаса у обочины стояло две машины — грузовик и небольшой автобус. С грузовиком вообще все было ясно. Испуганный взрывом водитель ломанулся подальше от этих ужасов и был остановлен комендачами. Понятное дело, что никаких документов у него не имелось в принципе, и теперь он понуро ожидает своей участи, стоя на вытяжку около клумбы. В микроавтобусе ехало куда-то трое матросов. Их тормознули уже мои парни, докопавшись к отсутствию письменного разрешения офицера. Припомнили свою прошлую ошибку. Не бог весть, какое нарушение, особенно в сложившейся ситуации. Но порядок должен быть. И теперь эти матросы добросовестно несут службу вместе с комендантскими. Оружия у них, правда, нет, но и так сойдет. Ну, строго говоря, теперь можно и отъезжать. Машина есть. Но, как яствует из слов Нолиина, такая обстановка сейчас всюду, подобные патрули разослали не только на перекрестке. В первую очередь взяли под контроль выезды из города. Так что где-где, а там-то нас тормознут обязательно. Это здесь я старший офицер, а там неведомо кто. Но додумать я не успеваю. Вдали показывается голова неслабой колонны. Это, надо полагать, именно те, кого тут и ждали комендантские. Так и есть. Но Лин со всех ног бросается ко мне. Машу рукой, понял, возвращайся на место. По моему знаку парни перекрывают движение, повелительными жестами подгоняя зазевавшихся водителей. Перекресток пустеет, и голова колонны проходит его без задержки. Мощные военные грузовики, в которых виднеются вооруженные хорны, идут на максимально возможной скорости. Позади некоторых на прицепе тащат сухопутные варианты флотских скорострелок. Есть тут и такие. Батальона два, а не меньше. Быстро же они сорганизовались. От колонны отделяется машина, к которой тотчас же подбегает старший из комендачей. Что-то выслушав, торопливо бежит в мою сторону. Так, похоже, сейчас предстоит опять ломать комедию. Как оказалось, в машине следует офицер аналогичного со мной звания, но более высокопоставленный по должности. По нашим меркам, заместитель военного коменданта. И, насколько я в курсе, то в сложившейся ситуации он второе лицо в городе. Поэтому, не выпендриваюсь, подхожу к машине и вежливо приветствую старшего. Тот, надо отдать ему должное, тоже Ваньку не валяет. Выходит наружу и здоровается. Отдание чести здесь не практикуется. А вот принятие строевой стойки — так очень даже. Причем старший по званию или по должности просто вежливо наклоняет голову, отвечая таким образом на приветствие. «Благодарю вас, офицер. Диман Лой. Нахожусь на излечении после полученного ранения. Эти матросы меня сопровождают». «Все верно, документы еще и на это имя у меня есть. Позаботились наши мастера, плаща и кинжала. Мало ли». «До Ангай. Назначен ответственным за поддержание порядка в городе». Жестом он останавливает меня, отстраняя руку с удостоверением личности. «Вы проявили похвальное рвение, офицер. Порядок организован должным образом. Благодарю». Он отзывает меня в сторону. Проходящие на полной скорости грузовики создают немалый шум, так что иногда трудно расслышать собеседника. «Мой человек сказал, что из оружия ваших матросов недавно стреляли. На стволах имеется копоть от выстрелов. С кем же вы вели бой, Диман Лой?» Дело в том, что при стрельбе длинными очередями из метлы на стволе образуется специфический налет темно-синего цвета. Достаточно стойкий, и за 5 минут его не убрать. Для этого нужен специальный раствор чистящего средства. Однако стрельбе это почти никак не мешает. Ствол-то гладкий. Но опытный глаз всегда может это заметить. Во время боевых действий всем пофиг. Но сейчас... «Мы не вели боя, офицер». Поворачиваюсь и машу рукой Матою. Тот быстро подбегает к нам и почтительно приветствует старшего офицера, принимая уставную стойку. «Матой, дай мне то, что мы забрали у этих...» Представитель комендатуры с некоторым удивлением рассматривает ручные гранаты. «Но...» «Они остановили нашу машину под угрозой оружия. Среди остановивших не было ни одного офицера, только старшей группы. И тем не менее, они вели себя дерзко и непочтительно. Что они хотели?» «Нашу машину. Она зачем-то им потребовалась. На мои вопросы не ответили и попытались открыть стрельбу». «Понятно. И где это произошло?» «Там», — машу рукой в сторону порта. «Сразу после этого произошел взрыв огромной мощности. Стена рухнула, и моя машина была засыпана обломками, как и тела нападавших. Хотя и не все». «Думаю, что таких вот мест вокруг порта сейчас предостаточно. Разрушения, надо полагать, там громадные. Рвануло-то весьма неслабо. В Впрочем, никто не мешает ему проверить. Только когда и как он собирается это делать? Времени-то нет. Вы их расстреляли в упор. Они совсем не были готовы к нападению, думали, что все у них под контролем. Разумеется, я не мог оставить без последствий такую наглую выходку. Но разве это было так уж необходимо? Изумленно вздергиваю бровь. Угрожать оружием офицеру? Комендантский несколько тушуется, сморозил явную глупость. Или это он только делает вид? А вот этот водитель, кивает он на стоящего на вытяжку у клумбы Хорна, с ним вы что собираетесь делать? Он бросил свое место службы, своих товарищей, подвел командира. Мой голос звучит сухо и беспристрастно. Отведут в сторону и застрелят, после чего бросим в какую-нибудь яму. Заслужил. А вы решительный офицер. Я 10 лет командовал штурмовой группой. Ангай, понимающе кивает. Тут ничего разъяснять не требуется. Среди такого рода офицеров попадаются всякие, даже не совсем чистокровные войны. И именно поэтому они проявляют совершенно невероятную жестокость. Для них это пропуск наверх, шанс стать своим уже навсегда и окончательно. Я временно привлекаю вас для обеспечения порядка. Он старший, его приказ в данной ситуации не может быть опротестован. Вытягиваюсь и почтительно наклоняю голову. Слушаю вас, офицер Дуангай. Ваши полномочия. Протягивает он мне овальный жетон на цепочке. Сдадите по окончанию всех мероприятий. Слушаюсь. Забирайте своих людей. Можете и даже обязаны привлекать любых одиночек и мелкие команды в случае отсутствия там офицеров. Понял. Моя задача. Он достает тактический блок, чем-то напоминающий обычный земной планшет, и указывает точку. Мне предписано занять этот выезд из города и обеспечить поголовный контроль всего въезжающего, а главное, выезжающего транспорта. «Взрыв в порту не есть следствие обстрела с моря», — поясняет Ангай. «Взрывчатку каким-то образом заложили на территории складов. У нас есть все основания полагать, что те, кто это сделал, еще в городе. Поэтому вы обязаны тщательно проверять всех выезжающих». А в случае особого упрямства или прогрессирующего тупоумия, даже и расстреливать таких балбесов прямо на месте, невзирая ни на что. Лопухава дятла я могу забрать с собой и решить его судьбу, учитывая последующее поведение. Расстрелять, наградить, отпустить, все что угодно. По знаку офицера одна из машин притормаживает. Выскочившему из кузова десятнику представлен новый командир. Сидящие в машине матросы передаются под мое командование. Вместе с ними, невезучим водителем и нами, выходит 25 человек. Внушительно. Да еще и скорострелка на колесном ходу. А полученный мною жетон — штука жуткая. Его владелец не подлежит никакой ответственности за любые действия, совершенные во время его ношения. Разумеется, в том случае, если выдавший его старший офицер впоследствии подтвердит отданные приказания. Помнится мне, что еще в молодости я читал некую книжку про наших разведчиков во время Отечественной войны. Так вот, Николай Кузнецов тогда применил похожий фортель. Успешно угрохав какого-то важного чина и вызвав этим немалый переполох, он со своими бойцами пару часов проверял документы у проезжающих. Благо, что все парни из его группы были одеты в немецкую форму. И это не вызвало никаких подозрений вообще ни у кого. Так они и работали, пока проезжающий майор из немецкой комендатуры не снял их с поста. Мол, покушавшиеся уже задержаны. Правда, ему, в отличие от меня, никто никаких полномочий не присваивал. Так кто у нас, на земле, у немцев? Пока мы все двигаемся к указанному месту, прикидываю возможные варианты развития событий. Сюрпризом явилось наличие у вайнов достаточно серьезных пехотных подразделений. Нет, форма-то у них вполне привычная — моряки. Но вот нашивки с названием корабля не имеется. А это уже что-то новенькое. Присутствует некий номер, и не более того. А судя по скорости выдвижения этих ребятишек, их явно не с кораблей откуда-то ссаживали, они точно где-то в казармах на берегу располагались. Новость, да. И у Матоя ничего не спросишь, рядом сидит трофейный водятел. Напрягся, в руль вцепился, аж пальцы побелели. Кстати, почему водятел? Да это еще с автошколы у нас пошло. Тех курсантов, кто вовремя и правильно все делал, уважительно именовали шоферами, а всяких нерасторопных и недалеких — дятлами, которые в силу специфики профессии постепенно трансформировались уже в водятлов. Так я это и в армию притащил. Прижилось. Ехали мы недолго, машины шли с приличной скоростью, так что и дорога много времени не заняла. Ну и что же у нас тут такого интересного есть? Дома тут заканчивались, и дорога, пройдя по прямой около километра, резко ныряла вниз, совершенно скрываясь из виду. Что ж, для отрыва от всяческих любопытных глаз место достаточно удобное. Да и к городу подойти можно достаточно близко. Слева от дороги виднеется недостроенный фундамент какого-то здания. Ага, как огневая точка вполне себе годна. «Старший, ко мне!» — командую я, едва выбравшись из машины. «Дин Е, господин старший офицер!» — вытягивается передо мною старший матрос. Двузубая расческа, не новичок. «Видишь?» — указываю на фундамент. «Да, господин старший офицер». «Ее?» — кивок в сторону скорострелки. «Туда. Двоих в помощь расчету. Оборудовать позицию, предусмотреть защиту от пуль противника, задача — держать под прицелом дорогу, начиная от этого места и до спуска. После окончания оборудования позиции один остается там, обеспечивает охрану с тыла». «Ярдан!» «Эти два дома», — поворачиваюсь к городу, «по одному стрелку вон в те окна, держать под обстрелом дорогу с двух сторон». Указываю конкретные позиции для стрелков, Хорн внимательно меня выслушивает. Только иногда в его глазах проскакивает удивление. Флотский офицер, который, на удивление, неплохо разбирается во вполне сухопутных вещах. «Я-то ладно, а вот ты, милейший, откуда это знаешь?» «А ведь знает». «Машины поставить вон туда, чтобы в случае перестрелки к ним ничего не прилетело. Выставить одиночный пост, этот забор сломать и устроить на дороге завалы. Нет у меня тут бетонных блоков, чтобы организовать стандартную змейку, как на привычном блокпосту. Ничего, деревянный завал тоже для этой цели подойдет. Прорыва танков не ожидается, а любую машину можно остановить и подобным образом». Словом, дело закипело. Своих ребят я предусмотрительно на работы не отправил, возложив на них почетную обязанность проверки и контроля проезжающих. Ну и сам, разумеется, рядом стою. Кто-нибудь из вас знает, что это за части? Нет, никто ранее с такими не встречался и ничего про них не слышал. А это странно. Два батальона, чуть менее 1000 человек, если считать еще и расчеты скорострелок. Они прицеплены к каждой третьей машине. 20 человек в каждом грузовике. Там же уложен и запас боеприпасов вместе с протпайками. То есть каждая такая группа может действовать в отрыве от прочих дня два, как минимум. По 20 машин на батальон, всего получается 40. А тут два батальона. Не слабый такой автопарк. И где он располагается? В городе? Скорее всего. Ибо в порту я такого раньше не замечал. А ведь вроде бы неплохо его изучили. Значит, они расположены где-то в другом месте. Да и сомнительно, чтобы после такого взрыва там что-то уцелело. В своих выкладках мы исходили из того, что только крупные боевые корабли несут на борту по 150-200 человек штурмовиков. Прочие же члены команды в высадке участия не принимают. И таким образом, чтобы высадить на штурмовые острова хотя бы 1000 человек десанта, необходимо участие не менее 5 больших кораблей. Так их еще и не сразу собрать-то вместе выйдет. Народ нужным делом занят. Грабежом. В самых разных местах, и не всегда на Данте. Чаще на выезде. О наличии же подобных, можно сказать, пехотных частей никакой информации не имелось. Нет, скорее, не пехотных. Морская пехота, вот это ближе по смыслу получается. Погрузи такой батальон на любой транспортник, да хоть и на баржу, и нет нужды подгонять к берегу большие корабли. Неприятный сюрприз.